Седьмое. Майор Свит последним из всей компании вернулся к себе в гостиницу. До номера его довел второй водитель. Майор пребывал в похожем на транс состоянии, он и не отключался, и не приходил в полное сознание. Водитель долго наблюдал, как он с огромным трудом доставал из кармана деньги и не попытался скрыть досаду, когда получил более чем скромные чаевые. Уже в одиночестве майор предпринял мучительные усилия, чтобы подобрать упавшие на ковер деньги, из-за этого ему пришлось ползать, словно ботанику, в поисках редкого растения. Подобрав несколько монет и две банкноты, майор сел на пол, привалившись к кровати, с изумлением уставился на свою добычу, а потом неожиданно швырнул собранное через плечо. Повернулся, забрался на кровать, повалился, стащил галстук и уснул.